Глава 12. С утра Борис опять разоделся щеголем и вышел на прогулку. Он зашел в кондитерскую «Бликнер и Робинзон» на Итальянской, что рядом с ювелирным магазином Серафимчика, выпил там кофе и съел два приторных пирожных. Выйдя на улицу и обводя рассеянным взглядом витрины, он заметил в одной из них отражение молодого человека, хоть и одетого в европейское платье, но явно татарской наружности. Само по себе это не вызвало бы у Бориса никаких подозрений, если бы он не вспомнил, что видел уже этого молодого человека один раз вчера возле гостиницы. Совершенно очевидно, что Вольский приставил к нему наблюдателя. А поскольку людей в его организации немного, много людей в таком опасном деле, как незаконный вывоз бриллиантов, использовать никак нельзя, не будет соблюдена секретность, обязательно просочатся какие-то сведения, то Борис вычислил наблюдающего за ним очень скоро. Да тот не очень-то и таился. Борис пошел дальше в направлении салона и встретил баронессу Штраум, не доходя до места два квартала. Баронесса, вся в белом, была хороша. Она обрадовалась Борису, словно старому знакомому, и протянула для поцелуя руку красивой формы. Они уселись на скамейке в тени большого ореха, и баронесса отдала Борису его новый паспорт. В паспорте Борис значился коммерсантом из Одессы и имел фамилию Жалейко. «Пестель отбывает послезавтра», — осторожно начал Борис. «Да-да, вы получите камни послезавтра перед отплытием. Войско считает, что ночевать с ними в гостинице опасно». «Он абсолютно прав», — согласился Борис. Он проводил свою спутницу до салона и вернулся в гостиницу, где его уже поджидал Саенко, пробравшийся в его номер тайком, с помощью знакомого мальчишки, что на кухне драил котлы и убирал мусор. «Аркадий Петрович велел идти вам в слободку. Марфа Ипатьевна вернулась». Опять Борис переоделся попроще, описал Саенко молодого человека, что следил за ним по поручению Вольского, и спустился по лестнице. Саенко взял свой короб, припрятанный в укромном месте с помощью все того же кухонного мальчишки, открыто вышел из дверей гостиницы и направился прямо к молодому татарину, который стоял напротив гостиницы в тенечке и делал вид, что внимательно читает «Симферопольский курьер». Саенко поставил тяжелый короб чуть не на ногу татарину, правильно рассудив, что тот не станет скандалить, чтобы не привлекать к себе внимания. После этого Саенко утер обильный пот со лба, встал так, чтобы заслонить от обзора читателя «Симферопольского курьера» двери гостиницы и вступил с ним в долгий и обстоятельный разговор, то есть так повел дело, что не ответить ему было невозможно. Это дало Борису время выскользнуть из дверей гостиницы незамеченным. В слободку он поспел к обеду. Марфа Ипатьевна накрывала на стол. Была она, как обычно, в темном ситцевом платье, но голову покрывал сегодня яркий цветастый платок. «Что, Марфа Ипатьевна, погадали на короля?» — вполголоса спросил Борис, заглядывая в кухню. «На всех погадала», — смеясь, ответила хозяйка, но в глазах ее мелькнула затаенная грусть. «Все про вас теперь знаю». «Ну, и что нас всех ожидает?» «Ожидает вас поздняя дорога и казенные хлопоты. Про тебя точно не знаю, а про него...» — она кивнула на дверь комнаты. «Уверена, Хорошая гадалка оказалась. Мне бы кто на сестру мою погадал, жива ли. Вот этого не надо, серьезно заметила Марфа Ипатьевна. Не нужно случайным людям судьбу родного человека доверять. Одно дело на зазнобу или на милого дружка гадать. Любит, не любит, помнит, а ли забыл давно. А другое дело на родного человека, жив ли он. Борис в который раз поразился рассудительности своей хозяйки. Аркадий Петрович отодвинул тарелку. «Ну, Марфа, не томи душу. Удалось выяснить что-нибудь важное?» Борис отметил про себя, что Горецкий впервые при нем назвал хозяйку просто по имени. «Нашли следы Просвирина?» — поддержал он подполковника. «Про Просвирина вашего ничего не знаю». «А мужик в доме у Авдотьи Лаврентьевны определенно есть», — посмеиваясь, ответила хозяйка. «Из чего же вы вывод такой сделали? Использовали дедуктивный метод?» — пошутил Борис. «Не знаю никакого такого метода. А только глаза-то у меня всегда при себе. Ну, сами посудите. Живет Авдотья якобы одна. А в сенях чугун борща стоит. Вот такой!» Она показала, какой. «Одному человеку нипочем такое количество за день не съесть. А впрок варить при жаре нынешней. Все ж прокиснет. Дальше смотрю. Сапоги мужские под лавкой спрятаны». «Мало ли от кого сапоги остались. Может, от бывшего полюбовника». «Если бы они бесхозные были, то не валялись бы под лавкой», — резонно возразила Марфа Ипатьевна. «Авдотья, выжига такая, ничего у нее не пропадает. Живо бы сапоги эти на толкучку снесла». «Значит, думаете, у сапог хозяин есть?» «Верно. И в доме у Авдотьи чуть табаком припахивает. Вроде бы... Не только что курили и проветрено, а все же дух остался. Конечно, сейчас и некоторые бабы курят, не спорю, но Авдотья не из таких, уж это точно». «Да, Марфа Ипатьевна, вам бы сыщиком быть!» — не унимался Борис. «На-то Пинкертона за пояс заткнули бы! Чур ты, насмешник!» Она слегка ударила его по руке. «Можете не верить, но я-то знаю, есть у Авдотьи мужик. Прячет она его в доме. Как заметила, что я по сторонам гляжу, так на меня зыркнула. Видно, что деньги нужны. Оттого и гадает, а так бы взашей вытолкала. Так что уверена я, там он. Мы, женщины, такие вещи про свою сестру всегда почуем». «Так и она, выходит, могла вас в подозрении держать, раз женщины такие вещи чувствуют. Есть, мол, кто или нет?» Неосторожно начал Борис и тут же остановился, потому что хозяйка так гневно на него посмотрела, что язык присох к гортани. Он оглянулся на Горецкого, но тот думал о чем-то своем, рассеянно глядя в окно. Борис виновато развел руками и опустил повинную голову, потом глазами и руками изобразил, какой же Аркадий Петрович глупый, что пренебрегает такой женщиной, и будь он, Борис, на его месте, то он бы... После чего Марфа Ипатьевна не выдержала и засмеялась. Горецкий очнулся от дум, посмотрел с неудовольствием на веселую компанию и спросил. «И как думаете, Марфа Ипатьевна, где она Просвирина прячет? В подполе? Кто ж знает? В доме тесно, все заставлено комодами разными, буфетами. «Что ж, надо действовать», — решил Горецкий. «Если Просвирин что-то заподозрит, то средь бела дня не отважится выйти на улицу. Будет темноты ждать. До этого мы его и возьмем». «А если он так и будет у Авдотьи в кладовке сидеть? Баба хитрая, так запрячет, что с обыском не найдешь». «А мы ему поможем», — загадочно усмехнулся Горецкий. «Такое представление устроим, что сам к нам выскочит, как миленький». «Куда это Саенко запропастился?» «Тут я», — донеслось из синей, — «только вошел». «Давай, голубчик, сходи-ка вот по поручениям». Аркадий Петрович махнул рукой, приглашая Саенко в комнату поговорить. «Что за жизнь?» — вздохнул Саенко. «Ни тебе поесть, ни тебе попить, ни тебе отдохнуть в тенечке. Таскайся по этакой жаре туда-сюда. Эх, грехи мои тяжкие». Перекусив наскоро и вылив на голову ведро воды, Саенко отправился обратно в город, чтобы к вечеру успеть выполнить многочисленные поручения подполковника Горецкого. Феодосия — город небольшой, и все важные учреждения находятся в центре, а также магазины, аптеки и почта. Еще полиция, комендатура и здание контрразведки. Молодой татарин, что следил за Борисом, по-прежнему стоял напротив дверей гостиницы. Время шло к 3 часам. Солнце нещадно накалило мостовую. Казалось, что камни плавились в его лучах. Тень ушла, и соглядатай, измучившись, рискнул уйти со своего поста, чтобы выпить прохладительного в кофейне за углом, посчитав, что в этакую жару ни один нормальный человек не выйдет из дома. Машинально оглядывая улицу в окно, он вдруг заметил знакомую фигуру. Сегодняшний корабейник, что привязался к нему утром, как банный лист с разговорами, шел по улице деловым шагом. Короба у него татарин не увидел и, приглядевшись, с изумлением заметил на нем военную форму. Он протер глаза, думая, что привиделось от жары. Но не зря же битых полчаса он отвечал на вопросы настырного корабейника. Лицо его он запомнил очень даже хорошо. Саенко специально свернул в переулок, чтобы не идти мимо гостиницы. Так надо же было такому случиться, что именно в этом переулке находилась кофейня. Татарин смекнул, что дело нечисто, и осторожно отправился вслед за Саенко. Тот торопился выполнить многочисленные поручения подполковника Горецкого и не очень смотрел по сторонам, так что преследователь побывал вместе с ним и у здания контрразведки, и у комендатуры, и на складе боеприпасов, после чего зоркие глаза хохла приметили какое-то движение сзади, и он, не раздумывая, нырнул в ближайший переулок, да и пропал из виду. Преследовавший же его татарин побежал в гостиницу, сунул коридорному денег, чтобы тот стукнул в номер Бориса. В номере, как и предполагал татарин, никого не оказалось. Смуглая от природы и от солнца кожа на лице татарина посерела от волнения. Он мигом сообразил, что курьер подставной из контрразведки, и побежал докладывать, но не вольскому, как думал Борис, а своим, потому что послала его следить за подозрительным курьером Мелифирка, где давно уже перестали доверять вольскому и баронессе. Авдотья Лаврентьевна не спеша возвращалась домой с рынка. Сегодня она припозднилась, потому что зашла еще в лавку и купила ситцу. На душе у нее было спокойно. Корзинка с помидорами, баклажанами и курицей приятно оттягивала руку, и она уже мысленно прикидывала, какой знатный ужин приготовит сегодня для Порфирия Кузьмича. Впервые за долгие годы одиночества Авдотья испытывала ни с чем не сравнимое чувство замужней женщины. Хотя Порфирий Кузьмич жил в ее доме не совсем по сердечной склонности, а единственно от безвыходности своего положения. Однако, как бы то ни было, мужчина в доме был ее собственный мужчина. И это было приятно. Вот и домик показался из-за поворота. «Ах ты, Господи! Да что же это такое? Из окна домика валили клубы черного дыма. Батюшки! Да никак пожар!» «Вот тебе и гадалка. Шла с базара довольная, беды не чуяла, самой себе предсказать не могла». Авдотья бросила корзину и со всех ног кинулась к дому. «Там ведь Порфишенька сердешный взаперти сидит. Сгорит же, за здорово живешь!» Охая и причитая, она распахнула дверь. Густой черный дым наполнил сени. Авдотья обмотала лицо краем вышитой темно-красной шали и, очертя голову, бросилась в дым. Кашляя и задыхаясь, она вбежала в горницу, отодвинула сундучок. Снизу уже колотил несчастный Просвирин, потерявший всякую надежду на спасение. Авдотья подняла крышку люка. Порфирий Кузьмич, бледный от страха, с трудом вскарабкался по лесенке. Авдотья подхватила его под руки и, как малого ребенка, потащила через дым на вольный воздух. Выбравшись в сад, она без сил плюхнулась своим немалым весом на скамью. Порфишенька повалился рядом, выпучив глаза и отдуваясь. Авдотья уже уставилась на дом. Неужели сгорит все, что она заработала за долгие годы, колодой засаленных карт и хорошо подвешенным языком? Сделав первое, что подсказало ей женское сердце, вытащив из горящего дома любимого человека, какой-никакой, а все же таки мужчина, Авдотья пришла в ужас от ожидаемых потерь, от утраты хозяйства, достатка, крыши над головой. За забором слышался шум, крики, но в садик никто почему-то не входил и к дому не приближался. Авдотья вгляделась лучше. «Да полно! Пожар ли? Что-то тут не так. Говорят ведь, нет дыма без огня. А тут дым валит из окон, а огня-то не видать, и жара нет. Что за чертовщина такая?» И пока Авдотья Лаврентьевна изумленно пялилась на свой домишко, Порфирий Кузьмич, малость очувствовавшись, заподозрил неладное и беспокойно бегал глазами по сторонам. И не напрасно. В калитку, не торопясь, входил представительный господин средних лет в форме подполковника. Просвирин вскочил было бежать, но из-за домика выходили уже с двух сторон двое казаков-донцов. Порфирий Кузьмич еще не вполне отдышался после перенесенного потрясения. «От казаков не удерешь». Он тяжело вздохнул и поднялся навстречу офицеру. «Сидите, сидите, Просвирин», — насмешливо произнес Аркадий Петрович Горецкий. «Вы, должно быть, от длительного сидения в подполе у мадам Голосовой совсем обессилели». «Ваше благородие», — залепетал Просвирин. «Не почему другому, а только сильно испугавшись. С перепугу, значит, спрятался. Хотел переждать. Злые люди охотятся. Хозяина утопили, а мы ничего не знаем, ничего не видели. За что ж помирать не своей смертью?» «Здорово, Просвирин!» — окликнул его веселый голос. «Прокашлялся?» Просвирин оглянулся, и в глазах у него потемнело. Он узнал того постояльца, которого месяц назад подвел под убийство, оставив в номере сонного с мертвецом. «Ваше благородие!» — заикаясь, пробормотал он. «Знаю. Ничего не видел, ничего не знаешь. И не ты мне кокаина в вино подсыпал, и не ты в салоне про бриллиант узнал, и не ты, не я!» — заверещал Просвирин и повалился в ноги Горецкому. «Ваше благородие, злые люди оклеветали, а мы ни сном, ни духом!» «Берите его, ребята!» — обратился Горецкий к казакам. «Скоро стемнеет, время дорого!» Авдотья Лаврентьевна все это время молчала. Очевидно, от изумления. Во всяком случае, такое поведение раньше было ей совершенно несвойственно. Наконец, она слегка оправилась от пережитого шока и огляделась по сторонам. Все рушилось. У нее горел дом, и отбирали любимого человека. Однако, прикинув, что Порфирия Кузьмича она вряд ли получит назад, раз за него взялась контрразведка, Авдотья решила сосредоточиться на главном. Она набрала в легкие побольше дымного воздуха и приступила к подполковнику с кулаками. — По что дом пожгли? — визгливо закричала она. Однако вместо подполковника у нее на пути оказался плотненький такой хохол с хитро поблескивающими глазками. «Тише, тише, хозяюшка!» — уговаривал хохол, пытаясь схватить Авдотью за руки. «Ничего твоему домишке не сделалось. Шашку дымовую мы подожгли, ты уж не обессудь. Выйдет дым, повоняет немножко, и все пройдет. Сама виновата. Нечего всяких сомнительных личностей в подполе прятать». Авдотья, успокоившись насчет дома, пришла в дикую ярость, что у нее отбирают Порфирия Кузьмича, и набросилась на Саенко, норовя вцепиться ему в глаза. Но он успел отвернуться, так что она только сбила с него фуражку и мазнула по лицу. «Ты, ведьма старая, радуйся, что тебя в контрразведку не забрали!» — закричал разозленный Саенко. «Ваше сковородие, что же это получается? Мне же еще и от бабы попало!» «Оставь ее, Саенко. Идем уже». Через минуту все стихло. Робко заглядывающие во двор соседки видели только заливающуюся слезами Авдотью Лаврентьевну. Женскому счастью пришел конец. В здании контрразведки Аркадий Петрович увидел у дверей своего кабинета позднего посетителя. Ювелир Михаил Серафимчик, толстый и потный, сидел в коридоре на венском стуле, свисая с него объемистым задом. Вид он имел достаточно смущенный. «Михаил Исаевич?» — воскликнул Горецкий. «Чем обязан в столь поздний час? Я думал, в такое время вы уже почиваете». «Какое там?» — Серафимчик махнул рукой. «У меня в мастерской неприятное событие произошло, и я, учитывая наш утренний разговор, счел своим долгом поставить вас в известность». Горецкий пропустил ювелира в свой кабинет, плотно закрыл за собой дверь, указал на достаточно просторное кресло и только тогда спросил: «Что же у вас случилось?» «Сбежал!» «Кто сбежал, Михаил Исаевич?» Горецкий почувствовал неладное, но держал себя в руках. «Прошу вас, не волнуйтесь, но рассказывайте быстро и по порядку». «С обеда сегодня Арсения нет в мастерской. Сроду такого не бывало, чтобы не предупредил. Мне докладывать сразу не стали, пошли к нему в комнату, а там все вещи разбросаны, видно, спешил, окно нараспашку, а костыли-то стоят, кровати прислоненные». «Выходит, липовый у вас инвалид-то был». Серафимчик смущенно пожал толстыми плечами. «Вы думаете, он строил из себя калеку?» «А как же еще понимать сие событие? Раз через окно убежал, костыли оставил, значит, никакой не калека? Выходит, спугнул я его своим появлением. Не поверил господин симулянт в мое санитарное звание. Почувствовал опасность и в бега...» Серафимчик помрачнел и даже как-то обвис своими необъятными телесами. «Выходит, рыльце-то у него было в пушку». «Не без этого», — жестко проговорил Горецкий. «Так что, Михаил Исаевич, впредь осторожнее за своих людей ручайтесь, если не хотите быть замешанным в уголовном деле». «Еще суше», — добавил он. Серафимчик горько вздохнул и вышел из кабинета, волоча ноги. Привели Просвирина. Он дрожал мелкой дрожью и вид имел самый что ни на есть жалкий. Борису хотелось пнуть его ногой и раздавить каблуком, как таракана. В общем, было противно. «Быстро, Просвирин! Рассказывайте все, что произошло в ночь с 3 на 4 августа в гостинице «Париж», — резко приказал Горецкий. «Имеете возможность облегчить свою участь, и чтобы никаких запирательств. Мы и так многое про вас знаем». Ему в ответ раздалось только клацанье зубов. «Тогда упрощу вам задачу», — терпеливо сказал Горецкий профессорским голосом. «Ответьте мне только на 2 вопроса. Кого вы привели в гостиницу, чтобы убить Махарадзе? И что еще, кроме бриллианта, вы нашли в карманах убитого?» «Ничего», — забормотал Просвирин, захлебываясь и брызгая слюной. «Ничего не нашли и ничего не взяли. Ваше благородие, господин полковник, как на духу говорю, бес попутал связаться с извергом этим душегубом окаянным. Если бы знал, если бы ведал я, что он грузина-то того убьет». «А ты думал, он у того грузина бриллиант вежливо попросит, тот и отдаст?» — закричал потерявший терпение Борис. «Хватит дурачком прикидываться. Говори, кто он». «Уж не Арсений ли, Серафимчика мастер?» — присовокупил Горецкий. «Он, ваше благородие, он аспид!» Просвирин повалился в ноги Бориса и Горецкого. «Из-за него все несчастья мои!» При этих словах окончательно разозлившийся Горецкий так рявкнул на Просвирина, что тот мигом поднялся и, глядя в угол кабинета, достаточно толково поведал, как он подсмотрел в четверг, 3 августа, когда служил у баронессы в салоне, передачу крупного бриллианта некоему грузину, как проследил за этим грузином до гостиницы, как сообщил обо всем ювелирному мастеру. Борис подумал тут, что уж больно гладко организована была операция. Можно предположить, что это был не первый раз. Просвирин рассказывал уже, как он подсыпал кокаина в вино. «А когда они изволили задремать, то я им помог до номера дойти, вроде как они сильно пьяные», — бормотал Просвирин, стараясь не встречаться глазами с Борисом. «Он, Арсюшка, в номере уже был, там и убил грузина, и бриллиант забрал». «А ты что же?» «За даром старался». «Он сказал, что распилит его и продаст. А потом хозяина гостиницы татары убили. Я испугался, что и меня тоже». «Что еще взяли у убитого?» — прервал Горецкий завывание Просвирина.